Полужирная и пестрая диеты. Это две диеты, но их можно отнести к одному классу. За 6 дней можно потерять 3-4 килограмма. И пестрая, и полужирная диета очень просты. Это комбинирование различных монодиет. Итак, полужирная диета предполагает, что ваш рацион будет состоять из 1,5 литра обезжиренного или маложирного молока в первый день, 1 литра простокваши на второй день, 6 сваренных вкрутую яиц на третий день, 400 граммов отварной говядины на четвертый день, 600 граммов овощей на пятый день, 1,5 килограмма фруктов на шестой день. Пестрая диета разрешает 500 граммов любых овощей в первый день, 100 граммов любого нежирного жареного без жира и масла мяса во второй, 6 сваренных вкрутую яиц на третий день, 400 граммов отварной нежирной говядины на четвертый день, 400 граммов отварной нежирной рыбы на пятый день, 1 килограмм любых фруктов на шестой день. Пить можно только негазированную воду 1-1,5 литра в день. Никаких чая и кофе. Клава, 32 года. За неделю сбросила 3,8 килограмма. Очень довольна. Через месяц обязательно снова сяду. Но попробую уже пеструю, а не полужирную диету. Первые дни были для меня голодными, но я выдержала. Ждала наступления 3-го и 4-го дней, предвкушая наслаждение от вареных яиц и мяса. В общем, главное пережить первые 2 дня. Но начинать всегда трудно. Я решилась и не жалею. Давно пора было взяться за себя, а не ходить чучелом. Антонина, 29 лет. Мой выбор пал на пеструю диету по причине того, что она позволяет мне сбросить немного лишнего веса. Как раз столько, сколько мне нужно. Я не чувствую голода на ней совершенно. Да и рацион ее состоит из моих любимых продуктов. Страдаю без кофе, но неделя – это не вечно, а ради результата можно и потерпеть. Диета довольно разнообразная. В овощной день я делаю себе салатики из капусты, морковки, огурцов, перцев, помидоров, петрушки, шпината, укропа, сельдерея. В мясной день жарю кусочек говядинки или куриной грудки. Фрукты я ем практически все и без ограничений, за исключением винограда, бананов и груш. Предпочитаю яблоки, грейпфруты, сливы, киви. В общем, если немного пофантазировать, покулинарить, то и не почувствуете, что вы на диете. Главное – это правильный подход, позитивный настрой, это я уже поняла. Не надо страдать, что вам нельзя кусочек тортика, а можно только овощи или мясо. Украшайте блюдо. Подавайте себе так, чтобы тарелка ваша выглядела красиво и привлекательно. И тогда даже готовка для близких не покажется каторгой.